Мигрень. Мигрень – это невралгическая головная боль, которая чаще всего локализуется в одном месте и имеет тенденцию появляться с определенной периодичностью. Простые обезболивающие средства здесь не помогают. Как правило, такие боли временно устраняются транквилизаторами и нейролептиками. Но только временно, так как таблетки не устраняют сами причины, а причины ее появления такие же, как и в случае с простой головной болью, но здесь еще наслаиваются определенные невротические черты характера. Мигрени часто у тех людей, которые хотят быть совершенными, но они стремятся к совершенству, постоянно ругая и критикуя себя, обвиняя и наказывая. Они полны всяких комплексов неполноценности и вины. Избавление от этих комплексов – это избавление от боли. Светлана влюбилась в мужчину, который часто приезжал в ее родной город в командировке. Он был женат, но уверял ее, что скоро разведется. Через некоторое время она узнала, что беременна. Она сообщила ему об этом. Он пообещал выяснить отношения с женой и вернуться, но больше она его никогда не видела. Светлана не стала делать аборт и родила девочку. Буквально сразу после родов у нее начались сильные головные боли. И вот теперь эта женщина сидит передо мной и рассказывает свою историю. Недавно ее дочери исполнилось 14 лет, и на протяжении всех этих лет у Светланы регулярно, каждый месяц, возникали сильнейшие мигренеподобные головные боли. Боли не поддавались действию лекарств и выключали Светлану из жизни на трое суток. Доктор, я чувствую себя ужасно виноватой перед своей дочерью. У моей дочери нет отца, и именно я в этом виновата. Ведь я имела близость с ним всего один раз, была тогда девушкой, мне было стыдно смотреть людям в глаза, потому что я ощущала себя падшей женщиной. Я даже переехала в другой город в надежде на то, что все забудется и моя душевная боль уйдет. Но, увы, боль моя осталась со мной. Иногда мигрень отражает всевозможные страхи. Молодая девушка обращается ко мне. Доктор, у меня проблемы с головой. В чем это проявляется? Недавно у меня начались сильные головные боли. Никакие таблетки не помогают. А есть ли какая-то закономерность в их появлении? Да, есть. Девушка опускает глаза. Недавно я познакомилась с парнем. Он очень хороший, но я не об этом. Так вот, когда он впервые пытался меня поцеловать, у меня появилась тошнота, а затем началась сильная головная боль. Теперь боль бывает очень часто. Как правило, это связано с нашими встречами или даже с мыслями о нем. В состоянии транса мы выяснили причину такой реакции на молодого человека. Когда девушке было 13 лет, и у нее пошли месячные, ее мать решила дать ей первый урок сексуального воспитания. Она объяснила ей, что секс – это очень грязно, что всем мужчинам только одного и надо. Как только они этого добиваются, то тут же бросают женщин и часто беременных. Вы уже знаете о том, что одна из функций подсознательного разума – защитная, и подсознание этой девушки нашло прекрасный способ позаботиться о ее порядочности и непорочности – в таком случае нужно с детства формировать правильное отношение к сексу. Секс не может быть греховным. Это физическое проявление любви духовной. Воспринимайте секс как прекрасный способ общения с человеком и как способ получения удовлетворения от жизни, и как способ очищения и самосовершенствования своего духовного начала. Если вы избегаете сексуального общения, считая его порочным, то значит вы бежите от земного. Но все земное создано Богом, высшим разумом. И метафора про Адама и Еву, про змея-искусителя, означает, что человек, познавая все земное, в том числе и секс, все равно должен прийти к Богу. Так стоит ли делать этот путь тяжелым и невыносимым?